Глава 16. Паул пришел в Дербию и Листру. Там жил ученик по имени Тимитей. Мать Тимитея была верующей иудеянкой, а отец его был грек. О Тимитее хорошо отзывались братья в Листре и Иконии. Паул захотел взять его с собой в путешествие. И ради иудеев, которые жили в той местности, обрезал его, поскольку все знали, что отец Тимитея – грек. Путешествуя из города в город, Паул и его спутники призывали верующих соблюдать решение, принятое посланниками Масиха и старейшинами в Иерусалиме. Общины верующих укреплялись в вере, и число уверовавших с каждым днем увеличивалось. Они проходили через Фригию и Галатийскую область, но Святой Дух не позволил им возвещать слово в провинции Азии. Подойдя к границе с Мизией, они собрались идти в Вифинию, но Дух Иссы не позволил им, и они, пройдя Мизию, пришли в Троаду. Ночью Паулу было видение. Ему явился человек из Македонии. Он стоял и просил его: «Приди в Македонию и помоги нам». После этого видения мы решили, что Всевышний призывает нас возвещать им радостную весть, и мы сразу же приготовились отправиться в Македонию. Из Троады мы отплыли прямо в Самофракию и оттуда на следующий день в Неаполь. Из Неаполя мы продолжили путешествие в Филиппы, римскую колонию и главный город той части Македонии. Там мы пробыли несколько дней. В субботу мы вышли за ворота города к реке, где, как мы предполагали, было место для молитвы. Мы сели и начали разговаривать с женщинами, которые там собрались. Среди них была одна по имени Лидия из города Фиатиры, которая торговала дорогими пурпурными тканями. Лидия чтила Всевышнего, и повелитель Иса открыл ее сердце к тому, что говорил Паул. После того, как она и ее домашние приняли обряд погружения в воду, она пригласила нас к себе. «Если вы считаете меня верной повелителю, то придите и погостите у меня в доме», — упрашивала она и в конце концов уговорила. Однажды, когда мы шли к месту молитвы, по дороге нам повстречалась некая рабыня, одержимая духом-змеем, предсказывавшим будущее. Предсказаниями она приносила большой доход своим хозяевам. Рабыня шла за Паулом и за нами и кричала: «Эти люди — рабы Бога Высочайшего! Они возвещают вам путь спасения!» Она делала это изо дня в день, и когда Паулу все это надоело, он обернулся и сказал духу: «Во имя Иисуса Масиха я повелеваю тебе, выйди из нее!» В тот же момент дух ее покинул. Когда ее хозяева поняли, что у них пропал источник дохода, они схватили Паула и Силу и поволокли их на площадь к городским властям. Они привели их к начальникам города и сказали: «Эти люди – иудеи, и они служат причиной беспорядков в нашем городе. Они вводят обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Толпа тоже присоединилась к обвинениям против Паула и Силы, и начальники велели раздеть их и бить палками. Их сильно избили и бросили в тюрьму, а тюремщику приказали бдительно их охранять. Получив такой приказ, тюремщик закрыл их во внутреннюю камеру и забил их ноги в колоду. Около полуночи Паул и Сила молились и пели хвалебные песни Всевышнему, а другие заключенные слушали их. Внезапно произошло такое сильное землетрясение, что поколебались основания тюрьмы. Все двери раскрылись, и у всех заключенных цепи упали с ног. Когда тюремщик проснулся и увидел, что все двери тюрьмы раскрыты, он схватил меч и хотел покончить с собой, думая, что все заключенные убежали. Но Паул успел крикнуть: «Не губи себя! Мы все здесь!» Тюремщик потребовал света, вбежал внутрь и, дрожа, пал перед Паулом и Силой. Он вывел их наружу и спросил: «Господа мои, что мне делать, чтобы быть спасенным?» «Веруй в повелителя Иису», — ответили они. «Тогда и ты будешь спасен, и твои домашние». И они возвестили слово о повелителе Исе ему и его домашним. В тот же ночной час тюремщик промыл им раны и сразу же прошел обряд погружения в воду, он сам и все домашние его. Он привел Паула и Силу к себе домой и накрыл для них стол. Вместе со всеми своими домашними он радовался тому, что поверил во Всевышнего. Наступил день, и городские начальники послали своих служителей в тюрьму с приказом: «Освободите этих людей!» Тюремщик сказал Паулу: «Начальники приказали освободить вас. Вы можете идти с миром». Но Паул сказал: «Они без суда избили нас перед народом, несмотря на то, что мы римские граждане, и бросили нас в тюрьму. Сейчас же они хотят от нас избавиться так, чтобы никто не знал? Нет. Пусть они сами придут и выведут нас». Служители доложили об этом городским начальникам. И когда те услышали, что Паул и Сила — римские граждане, то испугались. Они пришли, принесли им свои извинения, вывели из тюрьмы и попросили, чтобы те покинули город. Выйдя из тюрьмы, Паул и Сила пошли в дом Лидии. Там они встретились с братьями и ободрили их. После этого они отправились дальше.